Инвалиды и нищенство. С древних времен толпы людей на ярмарках и в цирках обожали рассматривать уродов. Иногда это были инвалиды с рожденными повреждениями конечностей или близнецы, сросшиеся в утробе матери, а иногда таких уродов делали умышленно. Был целый бизнес в XIII-XVI веках. Крали или покупали детей, производили над ними сложные операции и превращали их лица в забавные или страшные маски, выворачивали суставы, останавливали рост, превращая детей в карликов и горбунов. Одну такую историю рассказывает Виктор Гюго в романе «Человек, который смеется». В том же романе описан и древний китайский метод создания урода из двухлетнего ребенка. Младенца засовывали в вазу причудливой формы, и по мере роста его тело необратимо деформировалось. Таких уродцев держали при дворах для забавы императора и его гостей. Конечно, существовало и много жульнических приемов, с помощью которых из обычных мужчины или женщины фабриковали русалку, лешего или еще какое-нибудь чудище, чтобы на этом зарабатывать. Существовал целый шоу-бизнес, эксплуатирующий уродство. Самыми известными артистами подобного рода были сросшиеся грудью близнецы из Сиама, Таиланд, Чанг и Энг, банкиры. Они родились в 1811 году, всю жизнь ездили по свету со знаменитым цирком Барнума и принесли его хозяевам целое состояние. Всему миру братья были известны как сиамские близнецы. Испокон веку инвалиды занимались профессиональным нищенством возле церквей, на больших дорогах, на ярмарках. Были и целые преступные организации, которые посылали инвалидов на промысел в церкви, в общественный транспорт, на проезжие улицы. Такие организации гарантировали нищим защиту и покровительство, а взамен отбирали подаяние, оставляя попрошайкам средства на пропитание и выпивку. Мы сегодня на улицах и в общественном транспорте часто видим коллег в старой военной форме с ампутированными конечностями, в колясках, которые катят помощники. К сожалению, нередко это организованная преступность, эксплуатирующая инвалидов. Очень часто такая жизнь – добровольный выбор инвалидов. Особенно много военных инвалидов, безногих, безруких, появилась в городах нашей страны после окончания Второй мировой войны. Увешанные орденами и медалями, безногие на самодельных тележках, безрукие, искалеченные войной солдаты нищенствовали, и зрелище это было ужасным. В такое отчаянное положение попали те, кого не приняла семья, кто лишился жилья, кто запил с горя и не мог работать. Правительство хотело, чтобы страна выглядела красивой и богатой, а тысячи бывших героев портили картину счастливой жизни советских людей, строивших коммунизм. В первые послевоенные годы в нашей стране разыгралась ужасная трагедия. Был издан совершенно бесчеловечный указ, по которому города следовало очистить от нищих. Перед 30-й годовщиной Октябрьской революции за одни сутки специальные наряды милиции вместе с частями госбезопасности задержали тысячи и тысячи нищих. Их общее число до сих пор неизвестно. Вывезли их на железнодорожные станции, а оттуда в дома инвалидов. Здесь у нищих отбирали паспорта и солдатские книжки. Люди становились заключенными и поступали в ведомство милиции. Самым страшным считался дом инвалидов войны и труда на острове Валаам на Ладожском озере. Там доживали жизнь сотни инвалидов, бывших освободителей Европы от фашизма. Это одна из самых мрачных страниц отечественной истории. Но забывать об этих несчастных людях мы не имеем права. А теперь, продолжал Вовка, слушай, это тоже секрет, не болтай никому, план мой такой. Пока не все детали ясны, но в принципе так. Хочу открыть свою фотолабораторию по оцифровке старых фотоархивов и слайдовых и фотографических. Здесь главная идея, что никакого помещения не снимать, потому что есть у меня несколько знакомых инвалидов, по компьютеру на них вышел. Они сидят по домам, в профессии секут, аккуратные. И мы могли бы на дому много чего делать, причем по дешевке. В Москве эти лаборатории, знаешь, как накручивают, а я все посчитал. У нас работа может стоить в 2,5 раза дешевле. Понял фишку? Проблема в том, откуда взять деньги на профессиональные компьютеры. Вот твоя машина отличная, но для профессиональной работы не годится по многим параметрам. Откуда деньги-то брать? Банки не дадут, я несовершеннолетний. Но среди ребят есть повзрослее. Только им тоже не дадут. Гарантий никаких нет. Знакомых с деньгами у нас нету. Может, какая государственная программа появится? Кредиты для малого бизнеса людям с ограниченными возможностями здоровья. А что, звучит неплохо, только не верится. Даже просто на работу на приличные деньги попасть сложно. Я-то еще ладно, с гордостью прибавил он, я ходячий. А колясочникам как быть? Я слышал, в Москве всего несколько компаний организовали по нескольку рабочих мест для инвалидов. Только туда же не пробьешься. Но ты не думай, я своего добьюсь. Добился же Рубен в конце концов. Ладно тебе про Рубена. Прочитал я. Книжка замечательная, это да, только почему-то на письмо он не отвечает. Так что, боюсь, там половина выдумки. Усомнился Кирилл. Нет, все правда, мне поверь. Я в таких местах успел побывать, что верю всему, до последнего слова. И Вовка вздохнул. Я понимаю, что планы у меня с размахом, но я такой человек, все или ничего. Я ведь мечтаю еще стать спортсменом. Тебе Лариска рассказывала про сборную горнолыжников? С этой командой один потрясающий мужик занимается. Деньгами помогает, связями, идеями. Сам бывший спортсмен, без ноги. С бизнесом у него полный порядок, Костя зовут. То есть по возрасту он дядька взрослый, у него дети мне ровесники и старше. Он один раз мою подружку к себе на яхту приглашал. Она просто в шоке была, как он на одной ноге на водной монолыже рассекает. Тоже так хочу, чтобы было по-человечески. Дом, жена, дети. И усыновлю еще кого-нибудь типа меня самого. А там, может, и на яхту хватит. «Ну, у тебя и мечты», — позавидовал Кирилл. «Я за всю жизнь только один раз размечтался о велосипеде, и вон что вышло». Вовка засмеялся. «Мечтать надо уметь». «Похоже, — подумал Кирилл, — Вовка умеет не только мечтать, но и добиваться своего. Хорошо бы ему помочь. Только как? Надо поговорить с мамой, или с Филом, или с отцом, но лучше все-таки с мамой».